Глава 22. Если начнется стрельба, то среди мирного населения будут жертвы и немалые, это как пить дать. Ведь когда обсуждали необходимость того, чтобы жители Родограда, в частности, и жители Рувинии в целом вышли на улицы, чтобы прикрыть нас, Григория Ефимовича ничего не смутило. А ведь он так защищает всех жителей Рувинии. Какое лицемерие! Не знаю, кого как, а меня появление гражданских на улицах города сильно разозлило. Получалось, что мы ничем не лучше Сан Саныча, когда используем в своих целях ни в чем не повинных людей. Однако повлиять на это я уже не мог. Осталось только идти на саму водозаборную станцию и постараться сделать так, чтобы перестрелка не состоялась. Не знаю как, но сделать все возможное. Жители не должны пострадать, и точка. Мне хватило теракта. Смятение из-за появления гражданских прошло быстро, и Игорь Петрович показал, куда нам нужно двигаться. Короткими перебежками от укрытия к укрытию мы направились к главному корпусу водозаборной станции. И по-прежнему на территории особо охраняемого объекта не было никого, кроме нас. А потому мы беспрепятственно добрались до двери, которая оказалась открыта. Не раздумывая долго, мы вошли внутрь. Но едва вошли, дверь за нашими спинами с треском захлопнулась. Мы оказались в ловушке. Более того, в этой же ловушке уже находилась и группа «Дождь Бога». Они пришли раньше и не успели предупредить нас, что дверь сейчас захлопнется. Странно вообще-то. Какой смысл был закрывать нас тут, рядом с источником, если наша задача и состояла в том, чтобы привести сюда богов, чтобы они защитили купол? Или я чего-то крупно не понимаю? Крупно не понимал не только я. Недоуменные вопросы раздавались со всех сторон. Естественно, после того, как мы безуспешно попытались открыть входную дверь. «Вроде никаких запоров снаружи не было», — сказал Игорь Петрович, оглядывая дверной косяк. «Мы тоже ничего подозрительного не заметили», — подтвердил подошедший к нам Боря. И, обнявшись с Игорем Петровичем, спросил: «Ты как?» «Живой, как видишь», — ответил Игорь Петрович. «А вы как?» «Как видишь», — засмеялся Боря. К тому времени к нам подошли Дождь Бог с Лелей и Огнем. «Отец», — проговорил Дождь Бог, обращаясь к старику, с которым я сидел в одной камере, и в его голосе прозвучала вина. «А где Перун?» — спросил Сварог. И Леля от этого вопроса сразу же поникла. «Он не пришел на зов», — ответил Дождь Бог. «Что он там себе возомнил?» — возмутился Сварог. И Леля тут же отреагировала. «Может, он не смог?» «Не надо защищать его», — остановил ее Сварог. «Знаю я, почему не смог. Наверняка за юбкой мараниной волочится. Совсем совесть забыл». Повисло недолгое молчание, во время которого Сварог осматривал присутствующих в помещении. Люди, когда его взгляд падал на них, опускали глаза. Сам же он небрежно скользил по ним взглядом и переходил к следующему. Задерживался только на богах. Наконец Сварог спросил: «Это все, что ли? А где остальные?» «Все», — выдохнула Леля. «Больше на зов никто не пришел. Пока, во всяком случае». Я смотрел и понимал. Люди его точно не интересуют. Он спрашивал именно о богах. И хоть я знал, боги нужны для того, чтобы укрепить купол, однако такое обращение с людьми меня покоробило. Я несколько раз порывался встрять в разговор богов, но всякий раз одергивал себя, пока не наткнулся на насмешливый взгляд Перунича. «Что?» — довольно жестко спросил я. «Да нет, ничего». Еще больше ухмыляясь, ответил он. «Просто интересно, как далеко ты сможешь зайти?» «Как далеко я смогу зайти?» «Да я вообще должен был уже топать отсюда подальше в поисках Марины. Вместо этого я стоял и слушал семейные ссоры». «Перунич!» — окрикнул Сварог. «Да, дед!» — отозвался золотой мальчик. «Бери Огневича и отправляйтесь искать проход к источнику». Я не сразу понял, что старик говорит про меня, но когда до меня дошло, я снова разозлился. Он говорил так, будто я вещь какая. Если бы огонь не был бы моим дедом, то он и вовсе не заметил бы меня. А чего обращать внимание на какого-то червяка? Вошь навозную. И не важно, что это я вытащил его из тюрьмы. «Мы отправим команды», — начал было Боря, но Сварог оборвал. «Нет. Пойдут Перунич с Огневичем. Вдвоем. И больше никто не пойдет». «Но это может быть опасно», — попытался объяснить ему Боря. «Я сказал нет», — — рявкнул старик. «Отец, мне кажется, ты...» — начал было дочь бог. Но Сварог оборвал его. «Ты вообще молчи, никчемный и бесполезный сын!» Дочь бог вспыхнул, сжал кулаки, но промолчал. «Сварог!» — выступила вперед Леля. Старик только глянул на нее, и она тут же, склонив голову, шагнула назад и опустила плечи. Будто на нее упал груз непомерной тяжести. Я смотрел на это и охреневал. Там в камере Сварог не был таким мерзким. Да, он выглядел властным и много повидавшим на своем пути, но точно не таким тираном. И потом, когда мы шли по подземной тропке Семиверстки, он тоже был более человечным. Что же случилось тут, что с него полезла вся эта мерзость? Тем временем события развивались. «Батя, как всегда в своем репертуаре», — усмехнулся Огонь. «Что смотришь? Думаешь, как опять сбежать?» — раздраженно спросил его старик. «Была б возможность, уже ушел бы», — подтвердил мой дед. «И гори оно все синим пламенем». Я вспомнил синее пламя на мосту через Смородину и уставился на огня, который легко разбрасывался такими словами. «Его б туда, на мост, чтоб на своей шкуре испытал». Сварога же его слова и вовсе взбесили. «Только и можешь, что бегать от ответственности», — заорал он. «Ты бы сбавил обороты, дед», — встрял Перунич. «А то сейчас развалишь тут все. И какая муха тебя укусила?» Старик обернулся на голос и рявкнул уже на Перунича. «Вы почему еще здесь? А ну, марш искать источник. Я, что ли, должен идти?» И тут, буквально закрыв нас с собой, вперед вышел Игорь Петрович. «Извините, уважаемый», — обратился он к Сварогу, не обращая внимания на его раздражение. «Но мальчикам опасно идти одним. Мы не знаем, какие ловушки приготовил Сан Саныч. Парни могут погибнуть ни за что». Старик дернулся, но рядом с Игорем Петровичем встали мой папа, Боря, Юрий и другие мужики. «Не дело, чтобы мальчишки рисковали собой, а взрослые мужики в это время отсиживались», — сказал папа, и я зауважал его еще больше. Не столько потому, что он защищал меня, сколько из-за того, что не побоялся возразить Богу. Хотя почему бы и нет, если Бог не прав? «Отец, мы лучше тебя знаем, на что способен Сан Саныч», — начал было дочь Бог. Но Сварог, не возразив ничего мужикам, сорвался на своего сына. «Что вы можете знать, вы, бездари? Как могли допустить такое, чтобы купол разрушать начали? Вы же недоумки полные». И тут я не выдержал и сказал. «Теперь я понимаю, почему дочь Бог такой нерешительный. Его ж собственный отец заклюкал совсем». Я постарался, чтобы мой голос прозвучал насмешливо. «Зачем?» «Да просто так. Надоел мне этот Сварог. Пришел тут, раскомандовался». Реакция Сварога не заставила себя долго ждать. «Да как ты смеешь, щенок!» — взревел он и замахнулся на меня. И тут случилось странное. Начнем с того, что и Леля, и дочь бог, и огонь, и все люди кинулись на мою защиту. Даже Перунич шагнул вперед. А потом время остановилось, замерло. Замерли даже все звуки. И в этой тишине раздались хлопки. «Браво!» — послышался босок. «Убить последнюю надежду? Что может быть глупее? Ты совсем из ума выжил, старый!» Сверху медленно, словно на облаке, опускался молодой мужчина с золотистыми волосами и такой же золотистой бородкой. Я видел, что Сварог аж побелел от натуги, пытаясь что-то сказать. А мужчина, продолжая опускаться, продолжил. «Ты за эти несколько минут, что вы находитесь здесь, разрушил гораздо больше, чем это сделал ваш Сан Саныч. Если уж кто и недоумок, так это ты, старый». И два ноги мужчины коснулись пола, как время снова потекло. И удар, направленный на меня, обрушился таки. Вот только благодаря замедлению я успел сориентироваться. И едва время снова потекло, набросил на себя и стоящих рядом людей и богов купол и начертил на нем триглав. Я уже знал, что никакая божественная сила не пройдет через эту защиту. Сварог тоже успел среагировать и смягчил удар. Иначе и мой купол не помог бы. Нас всех просто вбило бы в землю. Добивать меня старик не стал. Он обернулся к спустившемуся сверху мужчине и хмуро спросил. «И давно ты тут?» «Достаточно, чтобы увидеть весь этот спектакль», — ответил незнакомец. Конечно, незнакомцем он был только мне, да и, пожалуй, остальным людям. Боги-то о пришельце знали. «Рад тебя видеть, Хорс», — сказал Дажбог и протянул руку пришельцу. «И я тебя, брат», — ответил тот, пожимая широкую ладонь. «Что ж ты такой нерешительный-то? Надо быть решительнее. Иначе этот старый хрыч окончательно разрушит все, что ты так пытался сберечь». «Легко сказать», — усмехнулся Дажбог. «Он же отец все-таки». «Ну, отец и что?» — пожал плечами Хорс. «Он и огню отец, но тот просто ушел из дома, и все. Перун вон тоже сбежал. Да и я, как ты знаешь, все это время держался подальше». «Если все сбегут, что с миром будет?» — со вздохом ответил Дажбог. «Вот ты всегда такой», — засмеялся Хорс. «Гиперответственный». «Наговорились?» — хмуро спросил Сварог. Но Хорс не обратил на него никакого внимания. «Значит, говоришь, люди взбунтовались и решили разрушить купол», — проговорил задумчиво он. «Не мудрено. Я бы на их месте еще раньше поднял бы бунт». «Хорс, что ты такое говоришь?» — возмутилась Леля. «А что, я не прав, что ли?» — пожал плечами Хорс. «Посмотри на них». И он кивнул настоящих вокруг богов хмурых людей. «Дети выросли. Ты думаешь, чего этот хрыч не пускает их к источнику?» «Хорс!» — рявкнул Сварог. И Дажбог тоже остановил брата. «Ты это, полегче все-таки? Незачем так-то?» «А вот меня его оговорка зацепила. Выходит, дело не в опасности, а в чем-то другом. Интересно, в чем? Что скрывают от нас боги?» Мне страсть как захотелось увидеть источник. А потом я сказал. «Ладно, вы разбирайтесь тут, что к чему. А мне ваши склоки слушать надоело. Перунич, пошли искать проход к источнику. Нечего уши полоскать. Ничего в семейных ссорах интересного нет». Не успел я договорить, как Хорс засмеялся. «Умный мальчик, сообразительный». Мне его похвала была ни к чему, но и двигала сила посильнее, мое любопытство. Но меня решительно остановил Боря. «Подожди, Влад. Вдвоем опасно будет. Нужно, чтобы кто-то вас прикрывал. Наверняка Марана с Чернобогом постарались усложнить путь к источнику. Да и Сан Саныч тоже имеет ресурсы». И, оглянувшись, он позвал. «Первая тройка — Артем, Сергей, Николай. Вторая тройка — Маргарита, Глеб, Федор. Третья тройка — да, все правильно». Боря отреагировал на вставших рядом со мной Арика и Илью. «Аристарх, Илья, Влад. Перунич, ты пойдешь один после второй тройки. Первые две тройки разведывают путь. Ваша задача — выявить ловушки и засады». Продолжить он не успел. К нему подошел Юрий. «Пошлите с ними и спецназовцев. Мы лучше знаем, как могут действовать спецы». Боря кивнул. «Хорошо. Возьми 6 человек. Вы пойдете вместе с первыми тройками. Они будут смотреть магические ловушки, а вы — ловушки спецов». Распределив обязанности, Боря отправил нас. Сварог все время, пока Боря отдавал распоряжение, смотрел на нас, насупив брови. Я все ждал, что он не сдержится и начнет вмешиваться, но он наблюдал молча. Я видел, что он не согласен с действиями Бори. Но, видимо, слова Хорса о том, что старик разрушил больше, чем Сан Саныч, возымели действие. Ну и действительно, если посмотреть, Сварог ударил по доверию. Люди, во всяком случае, те, кто сейчас находились вместе с нами на водозаборной станции, перестали доверять богам. Как минимум, доверие сильно пошатнулось. А это, пожалуй, посерьезнее будет, чем поднятая Сан Санычем армия. Однако я отодвинул все рассуждения о действиях Сварога на потом. Меня в большей степени сейчас интересовал источник. Мы продвигались по коридорам водозаборной станции, и никаких ловушек или других преград на нашем пути не было. Более того, мы проникли на охраняемый объект. Ведь должна же водозаборная станция как-то охраняться, хотя бы от дураков. Но охрана так и не появилась. Более того, создавалось ощущение, что кто-то специально расчистил нам путь, и это настораживало все сильнее. У меня было такое чувство, что мы сейчас идем в широко расставленные сети. «Стойте!» — крикнул я ребятам, что шли впереди. Ребята остановились, ожидая от меня следующей команды. Арик с Ильей вопросительно посмотрели на меня, но я не мог объяснить свои ощущения. «Я только чувствовал, что дальше идти нельзя. Давайте назад!» — скомандовал я. и ребята вернулись. «Что случилось?» — спросил Артем. «Слишком все легко и просто», — ответил я. «И что?» — спросил Юрий. «Он тоже пошел со спецназовцами. Может, враг еще не успел. Мы такое уже проходили», — ответил я и добавил. «С терактом. Там тоже поначалу все шло как по маслу. Зато потом...» Артем нахмурился. «И какие у тебя предложения?» — спросил он. «Я пока не знаю», — ответил я. «Но чувствую, что вперед идти нельзя». «Сварог сказал...» — начал Перунич, но я оборвал его. «Он сказал найти источник, а не сложить головы почем зря». Помолчав, я добавил. «Нам нужно не просто найти источник, но сделать это так, чтобы не повторился теракт, в котором потом обвинят именно нас. Да нам потом до конца жизни не отмыться. Не знаю, как тебе, а для меня мое честное имя много значит. Хоть я и не буду жить так долго, как живут боги». «Кто знает», — усмехнулся Перунич, «видимо, имея в виду, что божественная кровь во мне все-таки есть». «Да даже если и буду», — запальчиво возразил я. «Тем более не хочу, чтобы меня проклинали несколько поколений, а моим именем пугали детей». «Не будешь спать, и придет Влад, Джеймс Влад, и взорвет тебя», — страшным голосом проговорил Перунич. «Тебе бы только хихоньки», — сжал я кулаки, готовый кинуться на золотого мальчика. «А ну прекратить», — прервал нас Артем. «Не хватало еще, чтобы вы повторяли за своим склочным дедом». «Он мне не дед», — буркнул я. «Ну, прадед, какая разница?» — пожал плечами Артем. «Ты же понял, о чем я?» «Понял», — буркнул я и замолчал. Перунич тоже замолчал, как ни странно. Видимо, сравнение со Сварогом ему не польстило. А я вдруг не к месту подумал, что у слов «Сварог» и «Свара» одинаковые корни. Интересно, это случайно или нет? И совсем уже не к месту подумал, как связаны слова «сварить», например, «суп» и «свара», в смысле «ссора». «Суп». «Суп сейчас был бы не лишним. Ел-то я уже давно. А вот ссора...» Я помотал головой, прогоняя ненужные мысли, и, посмотрев на Артема, сказал: «Ты как хочешь, но идти дальше нельзя». «Думаешь, мы близко к источнику?» — спросил вдруг Арик. «С чего ты так решил?» — поинтересовался Николай. Арик пожал плечами и ответил: «Это же очевидно. У Влада стоит маяк на богов. Вот он и реагирует на божественную силу источника». «Да, но почему тогда у него чувство, что дальше идти нельзя?» — спросил Николай. «Наоборот же должно притягивать». «Может, это как-то связано с самим источником?» — предположил Арик. «С его, так сказать, природой». «А это не лишено смысла», — согласился Артем. «Что, тогда зовем богов?» «Нет», — чуть не закричал я, отколыхнувшегося в моей душе дурного предчувствия. И добавил уже спокойнее. «Не будем пока спешить, пока не поймем, что это безопасно». «И как мы это поймем?» — спросил Юрий. «Ведь ты же сказал, что вперед идти нельзя. Значит, мы не сможем тут все осмотреть». «Влад прав», — вдруг сказала молчавшая все это время Ритка. «Сан Саныча и его спецов мы так и не увидели, как и Мараны с Чернобогом. Они всю дорогу преследовали нас, на пятки наступали. А тут до сих пор не появились. Не верю я в такие совпадения. Поэтому спешить нельзя. Нужно на 10 раз осмотреться».